Я рассчитывала быстро переодеться в форму и приступить к обязанностям. Но пришлось ехать в город. От поверенного пришло тревожное послание. Мужчина, который занимался финансами нашей семьи, настаивал на немедленной встрече. Я примерно знала, что мне мог устроить Итан при расставании, но до последнего отказывалась в это верить. Все-таки 10 лет жили вместе, я не была его врагом. Да я столько лет за него всю работу тащила. И все это не помешало ему меня ограбить. Семейный счет был опустошен. Но не это оказалось главным. Выяснилось, что Итан брал на меня кредиты. Когда твоя жена, бывший артефактор и хороший алхимик, в ее вещах можно найти и зачарованные чернила, и нужную бумагу. Так что Итан смог подделать мою подпись так, что и магическая проверка фальшивку не обнаружила бы. Все это я осознавала мучительно медленно, пока поверенный весь взмокший и пунцовый мужчина рассказывал мне о договорах займа, которые я успела за последние 5 лет заключить. 5 лет! Итан занимал от моего имени деньги 5 лет! Потихоньку возвращал, выплачивал проценты, и все это за моей спиной, с использованием моей подписи. Я просматривала условия договоров, и у меня волосы на затылке шевелились. Не понимаю, почему вы, господин Шолз, за все это время не попытались встретиться со мной? «Да ведь, госпожа Леона, финансы — дело мужское. Вот я и...» «Оформляли все сделки на меня». Я отложила бумаги и посмотрела на поверенного. «И что сейчас? Вы мне скажете, что раз семейный счет пуст, а меня и Итана ожидает развод, то мне в награду остаются незакрытые кредиты?» «Госпожа Леона, не нужно так нервничать. Всегда можно найти выход из ситуации». Начал слащаво нудить поверенный. Он мне никогда не нравился. Итан сам нашел где-то этого проныру. Поверенный помог нам с оформлением счетов в банке, и открытие семейного счета как раз была его идея. Так вот, кто помогал Итану меня обкрадывать. Сам бы он до всего не додумался. Хитрые финансовые схемы не по его части. «Госпожа Леона, если вы примете на себя все обязательства по закрытию долгов, то ваш муж сможет быстро и без скандала дать вам развод». «А иначе?» — глухо уточнила я, уже понимая, что что-то не предусмотрела. Поверенный выложил на стол фотографию. На ней я и Уттер как раз стояли напротив ресторации «Золотой Феникс». Рука Уттера лежала на моей талии, и на лице застыло властное нетерпение. Я растерянно коснулась кончиками пальцев фотографии. Надо же, а ведь я и не замечала раньше такого голода в глазах Уттера. Точнее, мне всегда казалось, что лорд-директор ко мне придирается. С ним было просто невозможно работать. Он меня изводил своим вниманием, потому что именно из-за меня и оказался в этой провинциальной школе. Удивительно-то как. До сих пор не могла поверить. А вот в очередную подлость Итана поверить было несложно. «Супружеская неверность — серьезная причина для развода. Господин Итан был очень расстроен, когда узнал, как именно вы провели вчерашний вечер. Он расстроится еще больше, когда я обвиню его в финансовых махинациях». Поверенный явно не ожидал такой реакции, поэтому удивленно замер. «Госпожа Леона?» «Нет, господин Шолз. Вы меня сейчас выслушаете. Запоминайте внимательно, потому что вам придется передать Итану то, в чем вы сами не разбираетесь. В алхимии. Итан успешно в очередной раз воспользовался плодами моих трудов, чтобы меня обокрасть. Но фокус в том, что я сама создавала снадобье, которое он нанес на зачарованную бумагу. Сама приготовила чернила, которыми была подделана подпись. И толковый дознаватель с удовольствием выслушает мои обвинения в краже и незаконном использовании моих разработок. Далее. Я инициирую полную ментальную проверку. Потребую считать наши воспоминания. И тем самым подтвердите факт измены. В вашей школе есть запрет на неуставные отношения. Между адепткой и преподавателем. А я давно не адептка, господин Шолз. Я костелян. У меня в подчинении отряд мужчин, некоторые старше вас. Что до супружеской неверности, За нее не ссылают на каторгу. А за финансовые махинации с применением волшебных средств еще как. Ни Итану, ни вам не удастся повесить на меня долги. Так что предлагаю следующее. Итан переписывает все долги на себя. И я не буду требовать с него те суммы, которые он уже украл. Он дает мне быстрый развод. И я не стану говорить Уттеру о том, что за нами наблюдали. Ваш репортер следил за героем разлома и бывшим военачальником. Вы хотя бы понимаете, что он с вами сделает, если узнает. Кстати, чудесная фотография. Я ее забираю себе на память. Если пожелаете, нарисуйте себе другую. Вы меня поняли, господин Шолс? Вполне. Глухо выдохнул поверенный. Мне нужно обсудить ваше предложение с клиентом. Обсуждайте. Вы знаете, где меня найти. И прошу, убедите Итана, что ему со мной не стоит встречаться. Особенно на территории школы иллюзий. Вы угрожаете моему клиенту? Что вы? Просто за него переживаю. В нашей академии даже серым магам приходится тяжело под завесой иллюзий. А от волшебного несчастного случая ни один маг не застрахован. Меня любят в этой школе, господин Шолс. И знают, как Итан со мной поступил. Убедительной вам беседы, господин Шолс. И, кстати, жду в течение суток от вас договор о расторжении нашего с вами контракта. Я более не желаю быть вашей клиенткой. Я даже не стала выслушивать ответные блеяния поверенного. Из кабинета вышла спокойно, покинула небольшую приемную. Зато на узкой лестнице меня начало трясти от злости и обиды. Пришлось вцепиться в перила и уткнуться лбом в стену. Вот так, всего минуточку постою. Вижу, можно не спрашивать, как все прошло. Мне на плечи легли сильные мужские руки. А мне можно не спрашивать, как ты здесь оказался. Поинтересуйся, чего мне стоило не ворваться в кабинет и позволить тебе сделать все самой? Подслушивал. Как можно? Я же не дилетант, а профессиональный военный разведчик в отставке. Я еще и подглядывал. Ты была великолепна. Я вызвал экипаж. Контору поверенного мы покинули вместе. Я решила, что слухи меня не особо беспокоят. В конце концов, я взрослая, уже почти свободная женщина. Да и сложившаяся ситуация требовала немедленного обсуждения. Стоило нам устроиться на сиденье, как я тихо произнесла. Не думала, что так выйдет. Я догадывался, что мы еще услышим о таракане, которого ты по недоразумению считала своим мужем. Но не думал, что он окажется так глуп, что посмеет тебя шантажировать. Особенно, когда сделал ставку на репортеров. О, так те писаки его сдали? Увы, никто не смог подтвердить, что это был Итан. Все они получили анонимное послание и четкие инструкции. Итан давно работал в школе. Он знал, что мы ослабим защиту. И смог указать, как проще всего проникнуть в школу. Скорее всего. Я передал дело профессионалам. Если они найдут доказательства нелояльного поведения, его преподавательской карьере конец. Впрочем, даже без этих улик я ему не завидую. Его новый начальник — умный мужчина. Максимум, что Итану светит на новом месте — должность ассистента. И это, если кто-то из преподавателей захочет с ним работать. Итан никогда не умел сотрудничать. Только подавлять и прогибать под себя. Если у него ничего не выйдет на новом месте, я постараюсь не злорадствовать слишком сильно. Кстати, вот. И я протянула фото Уттеру. Он пристально посмотрел на картинку и бросил. Найду автора и заставлю отдать весь кристалл. Пригодится для семейного архива. Я замерла, не зная, что сказать. Точнее, мне вообще сначала почудилось, что мне послышалось. Но Уттер взял меня за руку и начал ласково поглаживать ладонь, уделяя особое внимание безымянному, на котором больше не было кольца. Если до аукциона я еще изображала замужнюю даму и пыталась избежать слухов, то на праздник пришла без кольца. Причем сняла его мимоходом и тут же о нем забыла. Уттер тогда тоже ничего не сказал. И правильно сделал. Я слышал, ты потребовала быстрого развода. Как только станешь свободна, Уттер прижал мою руку к своей груди. Леона не думал, что это произойдет при таких обстоятельствах. Но ты же выйдешь за меня замуж? Нет. Тихо пискнула я. Взгляд Уттера полыхнул магией. Выглядело настолько впечатляюще, что я начала отползать от мужчины. Впрочем, далеко в пределах кареты не сбежать. Возникшая за спиной преграда заставила меня тихо вздохнуть. «Почему?» — довольно-таки грозно вопросил он. Я вышла замуж, едва диплом получила. И, скажем так, это был сложный период. Причем я не подозревала, насколько он был сложным, пока Итан не избавил меня от своего присутствия. И знаешь, мне понравилось. Оказывается, быть свободной женщиной очень Договорить мне не дали. Уттер очутился рядом и, уперевшись рукой в стенку кареты, склонился ко мне. «Значит, вам, госпожа Леона, хочется быть свободной женщиной? Начать решать, куда тратить деньги, как и с кем проводить выходные, заводить новые знакомства?» «Было бы неплохо», — глухо выдохнула я практически в губы Уттера. «И любовников вам хочется заводить тоже разных, да?» Зло и очень ревниво прошептал он. Меня от этого змеиного шепота даже в жар бросило. Уттер меня ревновал. И это было очень приятно. Я о таком и не думала. Поверь, у тебя просто не будет времени на других. Уттер властно положил руку на мою ногу, нащупал колено под юбкой и сжал. Я хочу сохранить приличие. Никаких тайных свиданий в школе магии. «Это твое условие?» «Да», — решительно объявила я. «Еще не хватало, чтобы воспитанницы обсуждали, что госпожа Леона ходит в кабинет лорда-директора, чтобы заниматься там распутством». «Тогда я имею право на встречное. Ты будешь соглашаться на свидание вне школы. Поверь, мы сможем втиснуть их в наш плотный рабочий график. Хочешь быть разведенной — твое право. Но я буду рядом». «И только попробуй сказать, что тебе не нравится моя близость». И Уттер меня поцеловал. Страстно, горячо и зло. Я понимала, что обидела его, но и поступаться своими желаниями ради еще одного мужчины не собиралась. Развод откроет для меня новую главу в жизни. Я стояла на ее пороге и предчувствовала нечто восхитительное. А тело горело, требуя продолжения ласк. И в этот момент я услышала. «Ты права. Нам стоит быть осторожнее. Надеюсь, ты не откажешься от приглашения в мой родовой замок. Конец рабочей недели всего через 3 дня». 3 дня? С яростным возмущением выдохнула я. Это меньше, чем 10 лет. Весело бросил Уттер тоном генерала, который объявляет новобранцу, что задачка-то пустяковая. Как же мне его захотелось стукнуть. Но я взяла себя в руки и чопорно произнесла. «Буду думать каждую ночь об этой восхитительной поездке и представлять нас в интерьерах твоего родового замка». У Уттера дернулся кадык. На мгновение мне показалось, что он не выдержит и все таки меня поцелует. А потом прикажет кучеру покатать нас по городу, пока мы... В общем, к плохому, но сладкому быстро привыкаешь. Доиграешься, Леона. «А что, если мне понравились наши игры?» Беззаботно бросила я. Не говорить же мне было, что я боюсь. Уттер оказался потрясающим любовником, но разве для брака этого достаточно? Когда-то я сочла, что общие интересы могут стать основой для крепкой дружбы и семьи. Раньше я верила в любовь, которая может прийти тихо, а получила удар в спину. Хорошо. Я подожду. Еще немного. Каждое слово давалось Уттеру с трудом. «Так я же никуда не денусь. Мы, как и раньше, будем работать вместе». «Вместе проводить выходные». «И в качестве кого ты представишь меня слугам своего замка?» «Коллеги, любовницы, невесты. Выбор за тобой». «Так ты же мне даже предложения не делал!» Выпалила я и оказалась в объятиях Уттера. Очень злых и крепких объятиях. «Предложение?» Медленно проговорил Уттер, обводя кончиком указательного пальца контур моих губ. «Я мог бы сделать его при всех, допустим, в столовой. Или во время какого-нибудь торжества. опустился бы при всех на колено с фамильным кольцом моей матушки в руках. И тебе бы пришлось ответить согласием. Ты бы сказала «да», чтобы меня не опозорить. Так ведь, моя милая Леона? Такое предложение стало бы ловушкой. Еле слышно выдохнула я. Чудесно. Тогда мы оба подождем, когда же ты определишься. И Уттер разомкнул объятия, чтобы потянуться к двери кареты. Горло перехватило от нахлынувших эмоций. Стало так горько. Не надо так. Я не хотела тебя обидеть. Я взрослый мужчина, Леона. Все понимаю. И злюсь. На себя. Надо было давно забрать тебя у Итана. Но вы со стороны казались образцовой парой. Ты выглядела счастливой. А я дурак, Леона. Позволил тебя сломать. Теперь сделаю все, чтобы ты исцелилась. Ты просто нереальный. Тихо всхлипнула и тут же снова очутилась в объятиях. Теперь уже бережных и дающих тепло и поддержку. Знаешь, я тут подумала. Не будем шокировать твоих родных приездом любовницы. Согласна на долгую помолвку. Обещаю, ты не пожалеешь. Выдохнул Уттер мне в губы. И поцеловал. Нежно и очень осторожно, как если бы боялся, что я вдруг передумаю. А потом все-таки открыл дверцу кареты и галантно помог мне спуститься. Мы вернулись в школу иллюзий.